«Положи пистолет, дура!» — закричал Иосиф. Хоть и подлец, но был не робкого десятка. Рахленко все-таки. К тому же пистолет стоял на предохранителе. Но он не знал, что Дина умеет обращаться с оружием. Она услышала, как за ней открылась дверь, кто-то вошел в комнату. Иосиф через стол попытался выхватить у нее пистолет, и она выстрелила Иосифу в голову. Обернулась. В дверях стоял помощник Иосифа, Хоня Брук. И когда Дина с еще поднятым пистолетом обернулась, он захлопнул дверь. Дина схватила со стола бумажку с фамилиями десяти, скомкала ее и проглотила. Она услышала топот сапог, дверь открылась, она выстрелила. Бедная, неопытная девочка. Ее выстрела ожидали. Она выстрелила в пустоту, за дверью никого не было. А в нее в саму выстрелили через окно. И опять скажу, бедная девочка, ее не убили, ее только ранили. Если бы ее сразу убили, какое это было бы для нее счастье, какая удача. Штальбе было наплевать на Иосифа Рахленко, но все же должностное лицо, председатель Юденрата, назначенный немецкими властями и лояльно выполнявший свои обязанности. Следовательно, это акт возмездия, акт саботажа и сопротивления. Кто его вдохновители, организаторы, соучастники? Убийца? Дочь ублюдка Якова Ивановского, усилиями капитана Лекурта, освобожденного из гетто. На воровстве попался его сын, теперь на убийстве дочь. Девчонка молчит, несмотря на крайнюю степень допроса. Ее мать, Рахиль Ивановская, утверждает, что Иосиф Рахленко приставал к племяннице, и, защищаясь, она выхватила у него пистолет и застрелила его. Пистолет действительно выдан лично им, комендантом Штальбе, Иосифу Рахленко, как председателю Юденрата. Но эти объяснения его никак не устраивали. Рахиль Ивановскую Штальбе допрашивал сам. Как утверждал местный Volksdeutsche, инженер из депо, эта стоящая перед Штальбе седая еврейка была предметом романтической любви мерзавца Ивановского. Якобы из-за нее он переехал из Швейцарии в Россию, из-за нее потел в гетто, из-за нее отказался уйти из гетто. Этот рассказ Штальбе воспринял как личное оскорбление. У евреев нет любви, есть только размножение. Размножаясь, они сохраняют себя как расу. Библейскими мифами любви, как и другими сказками, они веками притупляли бдительность человечества, прикрывали свое стремление покорить мир. Эта женщина ради конфетной начинки послала на смерть своего сына. Спокойно смотрела на него, висящего на заборе. Теперь не хочет избавить свою дочь от пытки, признавшись, кто ей приказал убить председателя Юденрата. Как она держится, с какой ненавистью смотрит. Выдумывает, врет, считает его дураком. Они всех считают дураками. Высокомерные ничтожества. И вот площадь. Выстроены обитатели гетто. И на площади крест. Выводят на площадь голую Дину, избитую, окровавленную, лицо синего цвета. Привязывают к кресту, и Штальбе говорит матери: «Вот твоя дочь, если ты скажешь, кто послал ее убить председателя Юденрата, мы ее просто повесим. Если не скажешь, мы сделаем так, что она сама признается». И мать ответила: «Ей не в чем признаваться, никто ее не посылал, и она никого не собиралась убивать. Он сам хотел ее убить, она защищала себя». И тогда по знаку Штальбе палач вбил первый гвоздь в руку Дины. Дина потеряла сознание, и Штальбе приказал облить ее водой. Ее облили водой, она пришла в себя, и Штальбе сказал: «Будешь говорить?» Дина молчала. «Может быть, споешь что-нибудь?» Дина молчала. Он ударил ее хлыстом. «Может быть, все-таки споешь?» И Дина запела. Нет, не запела. Из ее груди вырвался хрип. Из горла пошла кровь. Ей отбили легкие. Она захлебнулась, опять что-то прохрипела. Еще раз. Все тише и тише. Не могу сказать вам точно, что она пыталась петь. Может быть, еврейскую песню. Может, украинскую или русскую. А может, интернационал. Гимн нашей юности, наших надежд. И она продолжала бормотать, бессвязно, неслышно, даже в этой мертвой тишине. Палач вбил гвоздь в правую руку, потом в левую. Она что-то бормотала, пока не смолкла, не затихла и висела распятая на кресте. Все стояли на своих местах, все смотрели на нее, и моя мать смотрела на нее, на свою дочь, распятую на кресте. И маленькая Оля смотрела, и маленький Игорь. Я думаю, это была та минута, когда мальчики и девочки, уже обученные владеть оружием, подняли бы его, чтобы отомстить за Дину. И если надо, погибнуть рядом с ней. Но такого приказа у них не было, а они были уже бойцы, и без приказа действовать не могли. Мертвая Дина висела на кресте 3 дня. После этого председателем Юденрата был назначен Хонебрук, бывший заместитель Иосифа. Хонебрук подписывал все, что требовала от него моя мать. Боялся ее, а, возможно, и сочувствовал. 10 человек, списанных Хоней как умершие, ушли в лес. Уходили по 2, по 3. Провожал их маленький Игорь, знавший дорогу. Так погибла наша Дина. Вечная память ее мужеству и отваге. Вечное проклятие палачам. Знал ли отец о гибели Саши и Дины? Немцы изолировали гетто, пресекали любые связи с местным населением. И все же маленький городок, и что творится в гетто, люди знали. Но знали в общем. Каждый день расстрелы, казни, убийства. А кого именно убили, при таком массовом истреблении уже не имело значения. И люди, с которыми общался отец на станции, могли сами этого не знать. К тому же отец жил обособленно. Свидетели его пребывания на станции я потом после войны нашел довольно много. Гораздо больше, чем свидетелей жизни моей матери. Но о его жизни знаю гораздо меньше. Процувал на складе. Вот все, что рассказывали мне о нем железнодорожники. Он работал и жил на складе, выдавал части и ни с кем вне работы не общался. И все же, я думаю, отец знал о гибели своих детей. Дядя Гриша вряд ли скрыл бы от него этот факт. Это было не в его характере. С дядей Гришей отец имел контакт через связного Андрея Сташенко, старшего сына Афанасия Прокопьевича. Андрей, жена его Ксана, дочь Мария и сын Костя жили в железнодорожном поселке. Работали в депо и снабжали партизан Сидорова информацией о положении на станции, о проходящих эшелонах и прочем, что необходимо знать нашему командованию, и получали от Сидорова задания для моего отца. Замысел изменился. Для покупки оружия не оставалось времени. Акция может быть в любой день. И не будет ли она последней? Поляна в лесу вместит и 3-4 тысячи человек. В других местах справлялись за один прием с десятками тысяч. Покупать оружие не было времени. Оружие надо было захватить. Хранить оружие в пакгаузах немцы не имели права. Железнодорожная станция – объект воздушных налетов. Как, впрочем, и мы, они обязаны были разгружать эшелоны где-нибудь на разъездах и полустанках. Но порядок порядком, а война войной. Война сама по себе – большой беспорядок в человеческой жизни. Эшелоны разгружались на товарном дворе. Вагоны стояли на путях, оружие лежало в пакгаузах по нескольку дней, а то и недель. Но станция охранялась специальными частями. Была окружена вышками с пулеметами, все подъезды перекрыты. Налет на станцию невозможен. Возможной оказалась другая операция. На станцию прибыли тылы какой-то пехотной дивизии. И хозяйство начальника боепитания разместилось не на товарном дворе, а в одном из деповских складов. Отцово казенное имущество повыкидывали, отгородились и устроили склад-мастерские. Распаковывали ящики, проверяли оружие, не побилось ли, не сдвинулись ли мушки. Фабричную смазку меняли на обычную. Прочищали каналы стволов. Неподалеку в лощине устроили даже небольшой полигон, пристреливали оружие. Словом, готовили оружие к бою. В боевых условиях, как вы понимаете, с этим возиться некогда. Охраняли склад или мастерские, называйте их как хотите, простые солдаты из тылов дивизии. С ними было легче найти общий язык, чем с эсэсовцами. Оружейные мастера, проверявшие оружие, брали у отца инструмент, то, другое, не остерегались его, принимали за Volksdeutsche. И склад выходил не на городскую сторону, а к железнодорожному поселку, где не было ни комендатуры, ни войск. И к складу подходит шоссейка. В общем, условия есть. Операция дерзкая, отчаянная. Но знаете, смелость города берет. И надо торопиться. В любую минуту тылы дивизии, в том числе и склад, могут передислоцироваться. И представится ли еще такой удобный случай? Начальник мастерских, писаря, кладовщики, оружейные мастера жили на частных квартирах. На ночь оставалась только охрана, 6 человек. Караульный начальник – 7-й. Караульное помещение на 2-м этаже, в служебных кабинетах. Шоферы, приезжающие за оружием, ночевали в поселке. Их машины стояли возле склада. Тут и был наружный пост охраны. 2-й пост, внутренний, в коридоре, перед дверьми склада. Смена караула каждые 4 часа. Я вам скажу, задумано было великолепно. Вы бывали когда-нибудь в большом паровозном депо? Нет. Но хоть снаружи проезжая, видели? Большие здания со стойлами для паровозов, поворотные круги. Депо – это крупное предприятие на большой территории с многочисленным персоналом. Прибывают паровозы, отбывают, меняются бригады. И не так уж сложно провести туда 5 человек, одетых как ремонтники, тем более, когда заведующий складом свой человек. И они прошли по одному, по два, и под спецовкой у них были ножи, пистолеты, и отец их укрыл на складе. А еще 2, чтобы снять наружного часового, спрятались в доме Андрея Сташенко. Дом был неподалеку. Повторяю, и вы сами в этом убедитесь, операция была прекрасно задумана, тщательно разработана, и первая ее половина успешно осуществлена. Вооруженные люди проникли в депо и были готовы к налету. Но, как вы знаете, всего не предусмотришь. Никто не гарантирован от случайностей. Являются 2 полицая. Приказывают отцу следовать за ними. Куда? В комендатуру. Зачем? Там тебе скажут, зачем. Впрочем, отец знал, зачем. Его часто туда таскали. Для него это была не новость. Но он никак не ожидал, что именно сегодня. Представляете положение? Отца уводят. И неизвестно, когда он вернется и вернется ли. А в складе остаются запертыми Гриша и его люди, и если их обнаружат, перебьют всех до единого. Отец пытается отговориться. Надо выдать запасные части 2-й смене. Невозможно закрыть склад. Нельзя ли перенести явку на завтра? Говорит громко, чтобы слышал Гриша. Но полицаи ничего не желают знать. Приказано доставить Ивановского в комендатуру и весь разговор. Что будешь делать? Отец запер склад и ушел. А Гриша со своими людьми остался. Обстоятельства изменились к худшему, но счастье было все-таки на их стороне. Около полуночи отец вернулся. Немецко-фашистская система безопасности сложная. Гестапо, СС, СД, разного вида полиции и армейские разведки и контрразведки. Когда приходили новые армейские части, то их службы безопасности начинали все сначала. И прежде всего выяснение личности лиц смешанного происхождения, в том числе, значит, и моего отца. И были, конечно, сволочи, писавшие доносы, будто отец не лицо смешанного происхождения, а чистокровный еврей. И каждый такой донос разбирался. Что-то в этом роде было и на этот раз. Тем более в город прибыло какое-то высокое начальство, а с ним новое гестапо или СД, черт их разберет. И отца продержали весь вечер, допрашивали и в конце концов отпустили. Но отец потребовал, чтобы полицейские проводили его обратно. В городе уже действовал комендантский час. И полицейские проводили отца до самого депо. Их видели патрули в городе и охранники на станции. И при полицейских отец отпер ворота склада, вошел и запер изнутри. Все в порядке. Гриша и его люди на месте. В 12 часов караул сменился. Сменился и караульный в коридоре. В этот коридор из отцовского склада была дверь. Отец пользовался ею, чтобы проходить в служебные помещения. Расчет был на то, что часовой зайдет к нему. Они заходили часто. На складе было уютнее, чем в пустом, длинном, мрачном коридоре. Часовые болтали с отцом, дверь в коридор была открыта, они видели свой пост. А видеть свой пост – все равно, что стоять на нем. И можно сослаться на то, что, мол, заходил закурить. Да и никто внутреннюю охрану ночью не проверял. Все на запоре. Караульный начальник спал. Он даже не разводил караула. Они сами вставали. Или их будили те, кто кончал дежурство. Вернувшись, отец сел за стол, зажег лампу и начал оформлять накладные. И часовой, немного потолкавшись в коридоре, действительно зашел к нему, присел на табурет возле столика и затеял с отцом беседу, о чем не знаю, я при этом не был, а те, кто был, не понимали немецкого языка. В этой операции мне труднее всего представить именно отца. Что поделаешь, я знал его совсем другим человеком. Дядю Гришу и его ребят я отлично представляю. Сам поснимал порядочно немецких часовых. Вся эта операция у меня как на ладони. Повторяю, она была гениальна в своей простоте. Но отец в роли диверсанта, больше того, в роли человека, который должен мирно беседовать с часовым, чтобы отвлечь его внимание, усыпить его бдительность, зная, что этого часового схватят, зажмут рот и задушат, и до последней минуты спокойно смотреть ему в глаза, для этого отец должен был стать другим человеком. Убив часового, они перерезали телефонные сигнальные провода. Один с автоматом остался внизу у лестницы, а четверо вместе с отцом поднялись наверх. Обувь они сняли. Кто был босиком, кто в носках. Охрана размещалась в четырех комнатах. В одной жил караульный начальник, в остальных по два человека охраны. Одна комната была пуста, караульные в наряде. Запирал свою комнату изнутри только караульный начальник. Вы, наверное, знаете, немцы, особенно в первый период войны, любили устраиваться с удобствами. Тем более устраивались они с комфортом там, где для этого были условия. Тут условия были. Ни землянка, ни блиндаж, даже не деревенская изба, а просторные светлые кабинеты с реквизированной мебелью, широкими удобными кроватями, чистым постельным бельем, рядом теплый сортир, душ, кухня. Даже в землянках и блиндажах они спали в одном нижнем белье, а уж тут, в таких условиях, тем более вдали от фронта, в тылу, правда, на вражеской территории, но на крупной, хорошо охраняемой станции, в большом населенном пункте, где есть войска, полиция. Они опасались только бомбежек. К тому же в это время, как я уже говорил, в городе остановилось какое-то высокое начальство. А в присутствии высокого начальства немец чувствует себя гораздо увереннее. Такая у них психология. Немецкий солдат свято верит во всемогущество своего начальства. Во всяком случае, тогда, в 42-м году, безусловно, верил. Сталинграда еще не было, миф о войне как о прогулке еще не развеялся.